Глава 31. Кафе у Старого Клёна было почти пустым в этот вечер. Я пришла на 10 минут раньше назначенного времени. Старая привычка, которая помогала собраться с мыслями перед важными разговорами. Заказала чай с лимоном и устроилась за столиком у окна, наблюдая за редкими прохожими на улице. Андрей попросил о встрече 3 дня назад. Звонил 2 раза. И каждый раз в его голосе звучала какая-то новая нота. Не отчаяние, не требовательность, а тихая решимость человека, который принял важное решение. «Ольга, мне нужно тебе кое-что сказать. Важное. Последний раз прошу о встрече». Я долго колебалась. За прошедшие месяцы мы научились общаться исключительно по вопросам, касающимся Кати. Школьные мероприятия, каникулы, подарки на день рождения. Деловые, вежливые разговоры без лишних эмоций. Зачем нарушать этот хрупкий баланс? Но что-то в его тоне заставило согласиться. Может быть, любопытство, а может, понимание того, что недосказанность тяжелым грузом висит между нами, мешая окончательно закрыть эту страницу. Андрей появился ровно в назначенное время. За эти месяцы он изменился, стал подтянутее. В глазах появилась ясность, которой не было во время наших последних встреч в период развода. Одет просто, но со вкусом. Темно-синий свитер, джинсы, никаких попыток произвести впечатление дорогой одеждой. «Спасибо, что пришла», — сказал он, садясь напротив. «Я понимаю, что не имею права просить о твоем времени». «Но просишь», — заметила я без злости, просто констатируя факт. «Да». Потому что есть вещи, которые нужно сказать. Не для того, чтобы что-то изменить. Понимаю, что поздно. Просто, чтобы закрыть круг. Он заказал кофе, и мы несколько минут сидели в тишине. За окном зажигались уличные фонари, превращая вечерний город в мозаику из света и теней. В кафе играла тихая инструментальная музыка. Что-то спокойное, не отвлекающее от мыслей. «Ольга», — начал Андрей. И в его голосе не было ни нотки неуверенности. «Я хочу попросить тебя выйти за меня замуж». Я чуть не поперхнулась чаем. Из всех возможных начал разговора это было самым неожиданным. «Неожиданно», — растерянно протянула, вытирая салфеткой несколько капель чая с руки. «Я знаю», — он говорил спокойно, глядя мне прямо в глаза. «Я предлагаю начать все сначала». Познакомиться заново, влюбиться заново, построить новые отношения на новом фундаменте. Я отставила чашку, чувствуя, как внутри все сжимается. Нет возмущения, не от гнева, от грусти. От понимания того, что человек, которого я когда-то любила больше жизни, все еще не понимает главного. «Андрей, выслушай меня до конца». Попросил он, и в его голосе прорезались живые нотки. «Пожалуйста, я знаю, это звучит безумно, но я полностью изменился. Я понял все свои ошибки, проанализировал каждую, осознал, что привело к краху нашего брака». Он наклонился вперед, и я увидела в его глазах ту страстность, которая когда-то заставляла мое сердце биться быстрее. «Болезнь, которой у меня не оказалось». Научила меня ценить то, что действительно важно. Предательство Ирины показало, как выглядит фальшивка по сравнению с настоящими чувствами. Потеря вас с Катей заставила понять, что я был полным идиотом. «Андрей, остановись», — тихо сказала я, но он продолжал, словно прорвало плотину. «Я стал другим человеком, Оля». Я больше не тот трус, который скрывал болезнь вместо того, чтобы довериться жене. Не тот эгоист, который искал утешение на стороне, когда в семье были проблемы. Я научился быть честным. С собой, с Катей, с окружающими. В его словах звучала такая искренность, что стало больно. Больно от понимания того, что это правда. Он действительно изменился. Стал лучше, сильнее, честнее. Но «Я люблю тебя», — сказал он просто, без пафоса, как констатировал очевидный факт. «Всегда любил. Даже когда был с Ириной, где-то в глубине души знал, что ты единственная женщина в моей жизни. И сейчас, когда я стал тем человеком, которым должен был быть с самого начала, «Я прошу тебя дать нам второй шанс». Я смотрела на него, на этого нового, изменившегося Андрея, и чувствовала, как что-то ломается внутри. Ни сердце, ни надежда, что-то более глубокое и окончательное. «Андрей», — начала я медленно, подбирая слова, которые могли бы объяснить то, что сама еще до конца не осознавала. «Я верю, что ты изменился. Вижу это. Я рада за тебя. Искренне рада. Но...» Он уже понимал, что будет «но». «Но мы уже не те люди, что были раньше». Я посмотрела ему в глаза, стараясь передать всю сложность своих чувств. «Я не та девочка, которая была готова простить все ради любви. А ты не тот юноша, в которого она влюбилась». Андрей кивнул, но я видела, как он борется с желанием возразить. «То, что было разрушено, нельзя построить заново», — продолжила я, и слова давались с трудом, потому что причиняли боль не только ему, но и мне. «Можно построить что-то новое рядом, на месте развалин, но не то же самое». «А почему нельзя попробовать построить что-то новое?» В его голосе появились отчаянные нотки. «Ты же сказала, что-то новое, новые отношения, новое доверие». «Потому что я не могу доверять тебе как мужу», — сказала я, и эти слова отозвались болью в груди. «Андрей, я прощаю тебя. Не для тебя, для себя. Потому что обида разъедает душу, а я хочу жить дальше. Но простить и доверить свою жизнь — разные вещи». Он побледнел, но продолжал смотреть мне в глаза. «Ты думаешь, я снова предам тебя?» «Я думаю, что не смогу больше быть беззащитной», — честно ответила я. «Когда мы были женаты, я отдала тебе всю себя без остатка, доверяла безоговорочно. И когда это доверие было разрушено, это чуть не убило меня». Воспоминания нахлынули болезненной волной. Тот день, когда я узнала об Ирине, страх за Катю, за маму, за будущее. Медленное, мучительное восстановление после развода. «Сейчас я сильнее», — продолжила я. «У меня есть работа, которая приносит удовольствие. Есть планы, мечты, которые зависят только от меня. Есть уверенность в том, что я справлюсь с любыми трудностями. И я не готова снова стать уязвимой». «Я понимаю», — тихо сказал Андрей. «Я превратил тебя в сильную, одинокую женщину вместо счастливой жены. Это тоже моя вина». «Не вина», — возразила я. «Просто последствия. И знаешь что? Мне нравится быть сильной. Нравится принимать решения самостоятельно, отвечать только за себя и за Катю. Нравится не бояться, что кто-то снова перевернет мою жизнь с ног на голову». Андрей долго молчал, переваривая услышанное. За окном стемнело окончательно, и наши отражения в стекле оказались призраками из прошлой жизни. «А если бы я не совершил тех ошибок?» — наконец спросил он. «Если бы рассказал тебе о диагнозе, попросил поддержки, не встретился с Ириной, мы были бы счастливы?» Я задумалась. Это был хороший вопрос. Сложный вопрос. «Возможно», — честно ответила я. «Но это другая реальность. В нашей реальности все произошло именно так, как произошло, и это изменило нас обоих». «Значит, у нас нет будущего». В его голосе звучала не обида, а печальное принятие. «У нас есть будущее», — поправила я, «но другое, чем ты себе представляешь. Мы можем быть хорошими родителями для Кати, можем уважать друг друга, поддерживать в сложных ситуациях, радоваться успехам. Можем быть семьей не в традиционном понимании, а в более широком». Андрей кивнул, и я увидела, как в его глазах борются разочарование и понимание. «Катя любит тебя», — добавила я мягче. «Она простила тебя и хочет, чтобы ты был частью ее жизни. Это дорогого стоит, правда?» «Дорогого», — согласился он. «Дороже всего, что у меня есть». «Тогда давай сосредоточимся на том, что у нас есть, а не на том, чего нет», — предложила я. «Давай будем лучшими родителями, на которых способны. Покажем Кате, что даже после развода люди могут оставаться порядочными друг с другом». «Ты права», — сказал он. «Как всегда, права. Я заслужил этот отказ, Оля. заслужил каждое твое слово, каждое сомнение. Но я докажу, что могу быть надежным отцом, даже если не смог быть надежным мужем». В его голосе звучала такая решимость, что я поверила. «Да, он изменился. Да, он стал лучше. Но некоторые раны не заживают. Некоторые мосты не восстанавливаются». «Я в этом не сомневаюсь», — сказала я. «Катя увидит, какой у нее замечательный отец. Это главное». Мы допили наши напитки в комфортном молчании. За окном жизнь продолжалась. Люди шли по своим делам, машины ехали к своим целям. Мир вращался, не обращая внимания на маленькие человеческие драмы. «Спасибо», — сказал Андрей, когда мы собирались уходить. «За честность. За то, что не дала ложных надежд. За то, что объяснила так деликатно». «Спасибо тебе», — ответила я. «За то, что принял отказ с достоинством, за то, что не стал давить, убеждать, требовать». Мы вышли из кафе в прохладный вечерний воздух. У входа наши пути расходились. Мне к автобусной остановке, ему к парковке. «Ольга», — окликнул он, когда я уже отошла на несколько шагов. Я обернулась. «Если когда-нибудь, если вдруг он запнулся, подбирая слова, если в твоей жизни что-то изменится, если почувствуешь, что готова попробовать еще раз, я буду ждать. Не активно, не навязчиво, просто буду ждать». Я посмотрела на него, на этого человека, который когда-то был центром моей вселенной, а теперь стал просто хорошим знакомым с общим прошлым, и поняла, что больше не чувствую боли при виде его лица, не чувствую ни любви, ни ненависти. Только спокойную грусть о том, что было и чего уже никогда не будет. «Не стоит ждать, Андрей», — тихо сказала я. «Лучше живи настоящим. Строй новую жизнь, встречай новых людей. Ты заслуживаешь счастья, просто не со мной». «Хорошо, тогда просто будь счастлива, Оля. Ты это заслужила больше всех на свете». Я помахала ему рукой и пошла к остановке, чувствуя странную легкость в груди. Последняя страница была перевернута. Последний разговор состоялся. Теперь можно было начинать новую главу, уже окончательно свою, собственную.